Позади времена, когда наши действия носили спонтанный характер. Отныне они должны превратиться в национальную политику. Я больше не думала о болезни. Приходилось терпеливо сносить негодование врачей. «Моя болезнь не просто досадный эпизод», — сказала я лидерам женской пиронистской партии. «Это еще и предупреждение. Слава Богу, худшее позади. Как утверждает профессор Альбертелли, недели через 2-3 я буду в порядке. Со мной моя духовная сила, телесная, восстановится в скором времени. В политике мы сделаем все возможное, чтобы хустисиализм одержал верх над реакцией, разработаем новую систему военной защиты государства и демократии. В социальной сфере, касающейся меня непосредственно, необходимо избрать новое направление, всесторонне разработав его теоретические и практические стороны. Мы обязаны помогать каждому человеку в нужде и горе. Только так можно достигнуть всеобщего блага. Вот почему и только поэтому народ единодушно проголосовал за пиронизм 11 сентября. Необходимо подготовить очень сильную речь, обучать, разъяснять. Итак, я чувствую себя обновленной. Тело избавили от врага. Я слышала, что из меня буквально вынули все внутренности. Вчера, выходя из больницы, я пришла в ярость. О, опять эта ярость, жизнь! И приказала немедленно уничтожить маленькие алтари с моими фотографиями и двумя свечами, которые больные и медсестры устроили на каждом этаже больницы. Я злилась. Я стала прежней Эвитой. «Какого черта вы делаете из меня великомученицу?» — кричала я. Прибыв в резиденцию, я обнаружила, что одна из гардеробных перрона переоборудована в образцовую больничную палату. Высокая кровать с поручнями, стеклянный шкаф с легионом пузырьков и бутылочек. После долгого и утомительного спора им все-таки удалось надеть на меня голубую пижаму и уложить в постель. Придется набраться терпения и, смирившись с диктатурой людей в белых халатах, подождать еще недели две. На лицах служанок и шоферов выражение счастья. Меня обнимали так, словно я генерал, вернувшийся с победой. Вечером ко мне зашел Хуан. Ренци принес ведерко с бутылкой шампанского «Помири». Я отпила маленький глоток, потому что была еще слаба, и, выпив чуть больше, уснула бы. Хуан меня обнял, и я ощутила бесконечное блаженство любви. Казалось, я врастала в него, проникала в его грудь, уютно пахнущую крепким табаком моего дедушки Дона Диохенеса. Я чувствовала на висках обжигающие слезы Перона, слезы радости, победы. Сон беспорядочнее, чем реальность. Однако, проснувшись, я поняла, что сновидения значительно уступают тому, что творится в моем секретариате. Входит старик-креол, робкий. Наверняка он прибыл из засушливых окраинных областей. Вместо него говорит жена. Ему кажется нахальством просить вставную челюсть. Не для себя, а для Шурина из Катамарки. Все ясно. Пусть в протезном кабинете старику снимут мерки, наверняка они с Шурином похожи. Потом появляется женщина, обманутая нотариусом, который хотел отнять у нее дом, воспользовавшись поддельными документами. Срочный приказ юридическому отделу немедленно расследовать. Если совершено злоупотребление, пусть этим займется федеральная полиция. Юноша с раком надкостницы. Он молча слушает, пока говорят родители. Смотрит на меня, спрятавшись за их спинами. Погасшие глаза, печальный взгляд. Отправьте его на консультацию к министру Карильо. Если окажется, что оперировать его можно только в Хьюстоне, забронируйте отель, закажите билеты. И дайте ему денег на дорогу, позвоните в посольство. В глубине холла что-то происходит. Члены профсоюза строителей, которые ждут меня уже 2 часа, вскакивают со своих мест и бросаются на помощь к скрюченному судорогами старику-калеке, который из последних сил ползет по полу. «Зову Пичоллу, который варит кофе для почетных гостей. Старика надо немедленно отправить на скорой помощи в какой-нибудь хороший дом престарелых. Нет, он хочет видеть меня лично. С трудом протискиваюсь сквозь толпу. Он тянет ко мне сведенные судорогой руки с растопыренными пальцами. Я обнимаю его. Он плачет. Затем возвращаюсь за письменный стол. Там меня поджидают Серж Лефарь с фотографами и французский консул. Серж Лефарь, 1905-1986 годы жизни, французский танцовщик, хореограф, педагог, выходец из России. В 1923-1929 годах танцевал в труппе «Русский балет Дягилева», Париж. Моя блузка от Жака Фата, которую мне доставили в пятницу, испачкана блевотиной. Прежде чем меня начнут фотографировать, я должна переодеться. Не тут-то было. Двое детишек из семьи, хлопочущие о жилье, попили плохой воды, и у них начался понос. По ножкам бегут жидкие коричневые струйки. Заняться ими немедленно. Лефарь улыбается. Стоит страшная вонь. Включить летние вентиляторы. Приказ словно эхо повторяется несколько раз, прежде чем достигает ушей обслуживающего персонала. «Включить вентиляторы!» Входят Сириху и Гомес Моралес, неся тяжелые бухгалтерские книги, ненавистные, но необходимые. В них отчеты о пожертвованиях трех крупных предприятий «Альпаргатас», «Малинос» и «Бунхи и Борн». Прибыли 20 тысяч швейных машинок «Зингер». За них запросили невиданную цену. В итоге все оплатил «Мерседес-Бенц». «Позвоните послу Германии. Надо раздобыть штанишки для детей с поносом, надеть им подгузники. Отлично. Вместо штанишек матросские костюмчики. Дар детства Аргентины. Закончились купюры по 10 песо. Придется подождать». Беседую с Лефарем. Как улучшить балетную труппу театра «Колонн»? У нас, аргентинцев, отличная пластика, почему же мы не можем подготовить таких артистов, как у вас? Он рассказывает о Дягилеве. Немедленно пригласите его труппу к нам. Очень жаль, что невозможно. Подписываю приказы. Одеяло для жертв землетрясения в Эквадоре. Пенициллин для сеньоры Бреда де Ас, которая обратилась к нам из Индонезии. Отправьте его срочной дипломатической почтой. Сирихо обеспокоен. За год разошлось 400 тысяч пар обуви. Это превышает наши возможности. Надо пополнить запасы. Пусть подготовят список производителей и продавцов обуви. Создайте специальную комиссию. Подписано соглашение о поставке 2 миллионов бутылок сидра и 2 миллионов сладких булочек, которые беднякам всей страны раздадут под Новый год в почтовых отделениях. На поставку сидра заключен контракт с фабрикой в Куйо, которая не может реализовать всю свою продукцию. Экстренное совещание. Как они смеют выбрасывать картошку в море? Какая низость! Всюду, особенно в Балкарасе, огромный урожай картофеля, и его выбрасывают в море, чтобы не снижать цену. Немедленно пошлите к ним людей из Министерства сельского хозяйства в сопровождении вооруженного отряда федеральной полиции. Это чудовищное преступление, плевок в лицо Господа. Отдать их под суд за саботаж. Это послужит примером тем, кто выливает в реки вино и не лечит больную скотину. Приносят купюры по 10 песо, и прием продолжается. Многие истории вызывают сомнения. В таких случаях нам помогают специальные комиссии. За 2 дня получено 12 тысяч писем со всей страны и из-за границы. 30 машинисток работают, не покладая рук. Вызываю административную группу. Необходимо ввести 3-ю смену машинисток, чтобы работа продолжалась 24 часа. Неожиданное донесение. Военный госпиталь, который выехал в Жужуй на эпидемию, не может остановиться в Тукумане, потому что бастуют железнодорожники. Опять эти социалисты с их революцией. Новое преступление во имя высоких целей. Мы уже обратились к военным, но они не могут вмешаться, пока не получат приказ от своего командования. Немедленно соедините меня с Сосой Молиной или с Фотчером. Если они не способны обеспечить доставку медицинской бригады в Жужуй, пусть вернут свои награды и встречают Новый год в кругу семьи, в штатском. Мне нужно, чтобы в 10 вечера поезд был в Жужуе. Сообщение от Сирихо, которого я разбудила в 4 утра по срочному делу. Удалось достать тележку для развозки молока, черпаки, оловянные бидоны и хорошую лошадь. Все это, согласно приказу, передали молочнику Баску в 7:30 утра. Хоть что-то сделано. Полный достоинства Баск с простодушными синими глазами не станет думать, во всяком случае пока, что эмигрировал в страну, где живут одни прохиндеи и подлецы. Мы в Венеции, в художественной галерее, на площади Сант-Анджело, где Джорджо де Кирико устраивает последнюю в своей жизни выставку. Джорджо де Кирико, 1888-1978 годы жизни, итальянский художник-сюрреалист, теоретик искусства. Раскаленный августовский день. 3 часа пополудни, самая жара. Пересекаем площадь и заходим в кафе. С нами Серж Лафарь, Мануэль Мухико Лаинес и Оскар Монастеролла. Мухико Лаинес вспоминает далекий вечер 1951-го в театре Колон. Лафарь ежегодно приезжает в Венецию в августе поклониться маэстро Дягилеву. Плывет до острова Сан-Микелле и там, на неповторимо прекрасном тенистом кладбище, кладет розу на могилу великого хореографа, своего друга. Мы пили кофе и минеральную воду. И тут Лафарь вспомнил Эвиту, тот нескончаемый день в фонде. Потом они сели в Кадиллак и отправились в рабочие кварталы на окраины Буэнос-Айреса. И еще он вспомнил праздничный вечер в театре Колон и веселый европейский город, который некий сверхмощный ураган занес на далекий континент. В тот вечер Эва, сеньора, показала мне изнанку Буэнос-Айреса, его, так сказать, латиноамериканское предместье. Я заметил, что за день Эва дважды переоделась и спросил, почему теперь на ней был роскошный костюм, драгоценности, шляпка. Словом, почему она выглядела слишком нарядной. Бедняки любят, когда их всесильный покровитель появляется во всем блеске. И здесь есть нечто магическое. Все задают этот вопрос. Пока мы путешествовали по рабочим кварталам, она сказала мне кое-что примечательное. Здесь так же, как у вас в Париже, да и вообще в лицемерном западном мире бытует порочное убеждение, что все продается и покупается, все имеет цену, а тому, у кого денег нет, остается лишь терпеть, даже если он болен, и его ни в чем не повинные дети голодают. Все поставлено с ног на голову, ведь именно с таким положением вещей и связывают идею свободы. Я хочу доказать себе и другим, что это ложь. Бедным можно помогать. Мы должны облегчить боль и дать необходимое, чтобы люди могли выжить. Что тут невозможного? За так называемыми законами экономики и рынка скрывается философия капитализма. Все это ложь. Им кажется, что они победили, а на самом деле они породили больное общество, которое рано или поздно разлетится вдребезги, как случилось в октябре 1917 года. Это общество основано на ложных ценностях и ложной философии. Эва объявила войну бюрократии. Сражалась с ней безжалостно, яростно, устраивала скандалы, увольняла. Деловые и человеческие качества чиновника, Эва оценивала прежде всего потому, как он обращается с бедняками, обездоленными. Даже мы, министры, с ужасом ждали ее внезапных звонков, которые раздавались в любое время суток, стоило ей узнать, что в одном из наших ведомств кого-то обидели. Она ненавидела бумажную возню, издевательства чиновников, полицейских и так далее. В числе нововведений фонда была созданная Эвой Перрон и комитетами женского крыла хустисиалистов национальная сеть, проникавшая во все сферы. Эта сеть помогала собирать информацию и принимать необходимые меры. За 2 года Эва ухитрилась создать великолепно отлаженную собственную систему информации. Расскажу вам о том, что случилось 14 июля, когда мне пришлось сопровождать Эву на торжество по поводу дня взятия Бастилии. Эва любила одеваться, но в тот день, посвященный национальному празднику Франции, превзошла самое себя. Шляпка с вуалью, роскошное платье, расшитое цветами, изумрудное ожерелье. По какой-то причине наш автомобиль и сопровождавший его эскорт остановились на полпути, на улице Серито. Напротив банка стояла бедно одетая старушка и, плача, рассказывала о чем-то прохожем. По приказу Эвы мы вышли из автомобиля. От старушки что-то потребовали в банке. Она ничего не понимала. Протянула Эве какую-то бумажку, и они вместе направились в здание. Эва была мрачнее тучи. Обняв заплаканную старушку за плечи, она двинулась к главному окошку. Я видел, как горели у нее глаза, потом послышался ее голос, от которого похолодели несчастные служащие и весь персонал банка, от управляющего до курьера. «Отвечайте». Какой мерзавец велел этой сеньоре прийти завтра? Разумеется, через неделю там работали уже другие люди. В таких вопросах Эва не церемонилась даже с нами, своими министрами. Фонд был главным инструментом Эвы, воплотившим сам дух хустисиализма. Он вырос с головокружительной быстротой на деньги казино, ипподромов и лотерей, на пожертвования предприятий и профсоюзов. Сначала он имел 10 тысяч песо, а когда военные, придя к власти, проверили его счета, они обнаружили капитал в 3,5 миллиарда. Это была поистине национальная организация. Диспансеры, поликлиники, школы, детские столовые, передвижные пункты лечения бездомных, которыми руководили 26 священников. Были наняты 14 тысяч специалистов и 6 тысяч простых рабочих для строительства школ и санаториев. По всей стране действовали склады-распределители, куда обращались за обувью, одеждой, кухонной утварью, игрушками, лекарствами, инструментами. Все это финансировалось законно. За счет части налогов на прибыль от определенных видов деятельности, указанных в законах 13.941 и 14.042, о налогах на доходы игорных заведений и казино, а также в резолюции 266. После переворота морские пехотинцы задержали меня, подвергли допросу, однако ничего противозаконного не выявили. В некоторых случаях для получения денежных средств Эве приходилось оказывать давление на не слишком щедрых предпринимателей. Тогда она действовала как диктатор. Она отомстила фирме «Массоне» и нескольким производителям карамели, которые отказались поставлять товар, заказанный для передвижных пунктов помощи. Морских офицеров, которые меня допрашивали, искренне восхитила великолепно отлаженная работа фонда и невиданный размах его деятельности. Несправедливость выводила Эву из себя. Она безжалостно ее искореняла и делала это, как истинная креолка, со страстью и святым гневом. Конечно же, ей доводилось совершать ошибки. Поначалу она не брезговала местью. мстил и в театре, в профсоюзных кругах. Но ничего вопиющего, надо признать, не совершала. Как-то раз я спросил у нее, почему она отказалась быть прежней Эвой и целиком отдалась политике, пламенной страсти под названием «прямое социальное действие», страсти, наполнившей ее третью жизнь. Эва растерянно посмотрела на меня со своих подушек. Она задумалась. Мой вопрос застал ее врасплох. Казалось, ей поднесли зеркало, в котором отразился совсем другой человек, не такой, каким ей хотелось себя видеть. Она не знала, как ответить. Спустя годы, находясь на чужбине, а точнее в изгнании, на которое меня обрекли мои же соратники за пиранистские перегибы, я многое обдумал и готов поделиться своими размышлениями. Итак, когда Эва впервые почувствовала тайную силу, оказавшейся в ее руках власти, она решила превратить ее в священное оружие для защиты добра, и отныне никто, даже сам Перон, не мог ее удержать. Как и во время бегства из Хунина, остановить Эву было невозможно. Поймите, в этой стране, в эпоху, когда власть была всего лишь способом достижения славы, почести и богатства, Эва воспринимала ее как божественный дар, как сказал бы Тейяр де Шарден, «божественная среда власти». Тейяр де Шарден, Пьер, 1881-1955 годы жизни, французский ученый и философ-богослов. Главные книги «Феномен человека» и «Божественная среда». Власть превратилась для нее в высшую форму любви, безумной, самоотверженной любви. Кроме того, очень важно, чтобы вы это знали, начиная с 17 октября, Эва чувствовала, что обладает харизмой, что народ помазал ее на царство. Настоящий демос, а не политиканы. Поддержал ее подавляющим большинством голосов в 1946 году, а затем на выборах в 1951. Эва была убеждена, что ее деятельность отвечает самой сути демократии, выражает народную волю и что данная ей власть абсолютна. Кроме того, она чувствовала, что защищает интересы тех, кто никогда не смел выразить свою волю, даже во времена демократии. Женщин, бездомных, больных, других. Лишь немногим, включая, разумеется, Перона, обладавшего редкой проницательностью, удалось понять, что это было внеполитическое, надполитическое явление, некое подобие мистического полета. Эвита отличалась от всех прочих тем, что она открыла высшую сущность власти, власть давать, быть с тем, кто страдает, делать добро, кормить. И главное, власть прямого действия, как ее понимали средневековые святые или мать Тереза из Калькутты. Это могущество святости, бескорыстная щедрость, по сути, воплотили в себе идею пиранизма. Если после 40 лет правления тиранов, жуликов, слюнтяев и пораженцев в Аргентине по-прежнему голосуют за пиранистов, причина тому — огромное любящее сердце и святость Эвиты. Почему же в таком случае, падре, вы или ваш орден не подали ходатайство в Ватикан, ведь, судя по вашим словам, Эва святая и куда более значительная, чем святой Сеферино Намункура. Сеферино Намункура, 1886-1905 годы жизни, аргентинский святой, сын Касика, крещен в 8 лет, затем, желая стать священником, учился в Буэнос-Айресе и Италии, скончался от туберкулеза, канонизирован в 1957 году. Я же говорил, что это вопрос теософского характера. У меня были на то причины. Но в одном я совершенно убежден. Настоящую правду об Эве Перон нужно искать в секретных архивах Ватикана, в образцовом бункере, выстроенном на случай ядерного взрыва в подвалах Ватикана, который, вы, разумеется, осматривали только снаружи. Я благодарен вам за то, что нашли время меня навестить. Я много думал о вопросе, который вы задали по телефону, о феномене Эвиты, миф, о которой облетел весь мир. Я не верю в случайность. Изложу вам основные доводы. Эвита использовала власть с иступлением праведника, начавшего схватку со злом, включая и саму власть как традиционное оружие насилия и демагогии. Интуитивно Эва чувствовала декомпенсацию в философском смысле, бесчеловечность власти и поняла, что только неустанная социальная деятельность вновь сделает гуманной политику распада и нигилизма. Речь шла о культуре солидарности, которую предстояло привить к засохшему дереву старых идей, которые агонизировали, как мы теперь видим. Эва превратилась в Рэмбо от политики. Она была мистически предана добру, но это была стихийная мистика. Сама она не сумела бы ни объяснить, ни понять то, что я говорю. Она презирала уловки современной политики. Ей были совершенно чужды хитрость Макиавелли, интриги фон Клаузевица, которыми так восхищался ее супруг. Перон остался и победил на равнине реальности. Эва, устремившись в полет, сумела воплотить в жизнь мечту.